Несколько встреч с Борисом Пастернаком. Глава первая. В начале 20-х годов, еще не держа ни разу в руках ни одной книги поэта Пастернака, я уже слышала о нем много. Первые упоминания были почти анекдотичны. Одна из моих школьных подруг, убежденная, что девушке унизительно показываться в общественных местах без кавалера, с удивлением рассказывала о трех своих знакомых девушках. Втроем они посещали вернисажи, генеральные репетиции, театральные диспуты, литературные вечера, не пропускали выступлений Бориса Пастернака. Садились в первые ряды, шумно хлопали, поджидали у подъезда по окончании вечера. Кончилось тем, что одна из них вышла за него замуж. Таков был нерешенный зависти рассказ о целеустремленности и самоутверждении девицы, красивой, с высоким чистым лбом. На театральном диспуте актриса Зинаида Райх сравнивала нападки на ее мужа Мирхольда с травлей на первого мужа Сергея Есенина и выкрикивала со сцены в зал что-то задорное, а некто со спускающимся на лоб чубом и странным оскалом зубов, веселый и разгоряченный, подсел к ней на ступеньку большого помоста, стоящего на сцене. «Неужели ты не знаешь? Это Борис Пастернак», — сказали мне. В журналах так часто упоминались строки «Тишина, ты лучшая из всего, что слышал». «Мироздание — лишь страсти разряды, человеческим сердцем накоплены». Или «Какое милое у нас тысячелетие на дворе». Что мне казалось, я достаточно хорошо знаю поэзию Пастернака и совсем не заметила, что пропустила поверх барьеров. Но достать эту книгу было уже невозможно. Склонность к созерцательности, фамильное родство с музыкой сделали для меня дух его сочинений понятным и близким. Переизданная «Сестра, моя жизнь» и впервые прочитанная мною в 1927 году стала моей любимой книгой. Вокруг часто говорили, что он непонятен. Но с этой своей непонятностью и, как тогда говорили, камерностью, он становился все более и более модным. Это меня раздражало, но одновременно вызывало зависть к московским снобам, которые хвастались встречами с поэтом в салонах чуть ли не в кремлевских. В начале 30-х годов облик Пастернака стал для меня будничнее. Бывая у Мандельштамов, поселившихся в доме Герцена на Тверском бульваре, я часто наблюдала, как по двору дефилировал Борис Леонидович от писательской столовой до левого флигеля с полными сумками в руках. Все знали, что там живут его уже оставленная жена и сын, а сам Борис Леонидович живет в другом месте с новой женой, бывшей женой Нейгауза. Общих знакомых с Пастернаком к этому времени у меня появилось довольно много. Не без фамильярности отзывалась о нем Надежда Яковлевна Мандельштам с едва заметным хвастовством ее брат Евгений Хазин. Вот здесь, сидя в этом самом кресле, Борис Леонидович нам говорил с обожанием Надя Жаркова, жена Бориса Песиса, друга поэта. Всегда с любовью говорила о нем Анна Андреевна Ахматова, с которой я познакомилась зимой 1933-34 годов у Мандельштамов, уже в Нащекинском переулке. Именно в Нащекинском я слышала фразу Пастернака о нашей эпохе: «Время как время, ничего особенного». О начинающемся терроре: «Это иррационально, это как судьба». Однако вспоминал, в день премьеры «Бани» он впервые услышал о расстреле старого знакомого, кажется, бывшего эсера. У подъезда театра Мирхольда встретил Кирсанова, спросил его: «Ты знал, что Н.Н. расстрелян?» «Давно», — протянул тот, как будто речь шла о женитьбе или о получении квартиры. Однажды в непонятной еще для меня связи вспомнил рассказ или повесть Чехова. Герой выходит из московского ресторана, газовые фонари освещают падающий снег, подъезжает извозчик, и получается чеховская атмосфера — Москва. А ты, к примеру, напишешь. Он приводит что-то вроде такого написания. «Кончилось общее собрание. Глеб вышел из накуренного помещения. Сел на скамью бульвара. Накрапывал дождь. Глеб снял кепку. И ничего не происходит». Это Пастернак примеривается к своей новой прозе. Анна Андреевна много позже мне говорила, что уже в те годы он посвящал ее в свой замысел. Я была в Союзе писателей, когда там обсуждалось постановление ЦК о Шостаковиче, о его «Леди Макбет», вообще о формализме. Юрий Олеша наивно и честно рассказывал с трибуны о внутреннем разладе, внесенном в его душу этим решением. «Я не могу теперь читать статьи «Правды» с прежним чувством», — горестно восклицал он. Пастернак со своим мычанием и инфантильностью говорил иронично. Он удивлен, что вытащили такую старую проблему, как формализм. Все это давно решено. Вспоминаются споры его молодости, насколько они были острее, даже раповские дискуссии. Это Афины по сравнению с сегодняшней. Он говорил о закономерности трагического в искусстве наших дней. Речь его не имела никакого успеха. Ни в президиуме, ни в зале. В госиздате, где готовилась книга стихов Пастернака, его замучили придирками. «Так что ж, тут скрытая рифма, бомба?» — вскрикивал, рассказывая об этом Пастернак. И голос его будто раскалывался надвое, и восклицание переходило в хохот. После гибели Мандельштама, известие пришло в январе 1939 года, Надежда Яковлевна, обменяв оставшуюся в Нащекинском комнату на какую-то квартиру в Твери, вместе с матерью уехала из Москвы с намерением никогда сюда не возвращаться. Пастернака я видела уже в 1940 году в комнате Харджиева в Марьиной роще. Он пришел туда, чтобы встретиться с Ахматовой. В этой маленькой комнатке на первом этаже, где до потолка возвышались деревянные полки, набитые книгами, редкостным собранием русской поэзии начала века, а на стене в раме красный на белом фоне квадрат Малевича, подаренный Харджиеву автором, где стояла тахта, две деревянные табуретки и маленький канцелярский стол, а на дощатом полу был постелен чистый половик, Пастернак вспомнил свою молодость. Разговор шел о центрифуге. Он стал рассказывать со множеством смешных подробностей историю ссоры и несостоявшейся дуэли с Сергеем Бобровым. Одна его фраза до сих пор звучит у меня в ушах из-за несравненной интонации слов, произносимых на таком открытом горячем дыхании, что снова голос Пастернак раскололся надвое. И последнее слово перешло в хохот пана. «А мы развалились по диванам, распеваем дорогие коньяки». Борис Леонидович вскакивает с табуретки, бегает с хохотом по комнате, 8,5 метров, и, не прекращая рассказывать, с виноватым видом, быстрыми движениями, старательно смотрит на это с ласковой усмешкой. Николай Иванович остается невозмутимо спокойным. Потом Анна Андреевна вспомнила, как ей нужно кому-то позвонить. Николай Иванович повел ее в коридор к телефону, и в наступившем неловком молчании Борис Леонидович смущенно подсаживается ко мне на тахту и залихватски спрашивает: «Как жизнь?» Вернувшись, Анна Андреевна рассказывает о еще более давних временах. На вечеринке заиграли какую-то там кадриль или польку, гости начали танцевать, а в дверях гостиной появился Бальмонт, заломил руки и простонал: «Почему я такой нежный? Должен на это смотреть». В той же комнате, где Борису Леонидовичу явно не хватало места для разбега, опять проплыл его образ и даже промелькнула тень Бальмонта, но все это уже в отраженном свете. Произошло это так. Как было заранее условлено, я зашла за Анной Андреевной к Харджиеву, чтобы идти с ней в театр Красной Армии, помещавшийся отсюда недалеко. У Николая Ивановича я застала не только Ахматову, но и Цветаеву, пришедшую сюда в сопровождении Грица. Он сидел на тахте рядом с Харджиевым. Брови его были трагически сдвинуты, что неожиданно делало его красивое и мужественное лицо миловидным. На табуретках сидели друг против друга. У стола Анна Андреевна, такая домашняя, такая подтянутая со своей петербургской осанкой, а на некотором расстоянии от нее нервная, хмурая, стриженная, как курсистка, Марина Цветаева. Закинув ногу на ногу, опустив голову и смотря в пол, она что-то постоянно монотонно говорила, и чувствовалась в этой манере постоянно действующая сила, ничем не прерываемое упорство. Вскоре все поднялись, и невысокая Цветаева показалась мне совсем другой. Надевая кожаное пальто, она очень зло изобразила Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье для Зины. Он просил Марину Ивановну мерить на себя, но спохватился: «Не пойдет, у Зины такой бюст». И она изобразила комическое выражение лица Бориса, при этом и осанку Зинаиды Николаевны. Красавица моя, вся стать. Резкость слов Цветаевой и неожиданно развинченные движения поразили меня тогда неприятно. Не знаю, как перешел разговор на Бальмонта, и Цветаева описала горестную сцену в Париже. Состарившийся поэт, видимо, случайно получил много денег. Марина Ивановна видела в ресторане или в каком-то кафе, как он выбирал по карте дорогие вина, а жена судорожно прижимала к груди потрепанный портфельчик, набитый деньгами. Эта жалкая сцена была разыграна Цветаевой с мгновенной и острой выразительностью, но тоже, как мне показалось, слишком резко. Выйдя уже в коридор, она обернулась к замешкавшейся в комнате Анне Андреевне, чтобы поведать, какой описывали ей Ахматову общие знакомые. Такая дама. И голос ее звенел. Все вместе мы вышли в Александровский переулок. Где-то на перекрестке Марина Ивановна, распрощавшись, ушла в сопровождении Грица, а Харджиев довел нас до театра, где с мая 1941 года шли первые спектакли «Сна в летнюю ночь» с участием Нины Альшевской Ардовой. Еще в марте 1941 года я познакомилась в санатории «Узкая» с Золовкой Цветаевой, Елизаветой Яковлевной Эфрон. Мы обе остались в Москве при всеобщей эвакуации и подружились на многие годы во время первой военной зимы. Елизавета Яковлевна долго не могла прийти в себя после самоубийства Цветаевой, но постепенно все чаще и чаще возвращалась к воспоминаниям о ней. Она знала о встрече обоих поэтов в Марьиной роще. По ее словам, Цветаева была несколько разочарована в Анне Андреевне и даже отозвалась о ней «барыня». Очевидно, так преломился в памяти Елизаветы Яковлевны все тот же рассказ о даме. Лишь в 60-х годах я спросила Харджиева, не помнит ли он, о чем был разговор в то длинное свидание. Анна Андреевна говорила мало, больше молчала. Цветаева говорила резко, нервозно, перескакивая с предмета на предмет. Они, кажется, не понравились друг другу. «Нет, этого нельзя сказать», — задумался Николай Иванович. «Это было такое взаимное касание кончиком ножа души. Уюта в этом мало». А во время войны Рудаков подарил мне версты, и я с запоздалой нежностью перечитывала эти лучшие стихи Цветаевой и в военной затемненной Москве оплакивала ее, как самого близкого друга. Итак, война. Я никуда не выезжала со своего щипка всю войну, и это была самая странная, экзотическая, остановившаяся и быстро бегущая жизнь. Рассказывать о бедствиях, утратах, полной ломке характера и необычайно повысившейся роли надежды, было бы трюизмом. Все это знают. Помнят также окончание войны, всеобщий подъем духа и наступившее затем оцепенение. И вот 1946 год. Ахматова и Пастернак выступают в колонном зале Дома Союзов. «Вы не ходите? Это не для белого человека», — сказала мне Анна Андреевна. И я не была. Но она рассказывала, что Пастернак обнаружил полное владение законами эстрады. Переходил с одного конца сцены на другой, приговаривая: «А теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам». От кого-то прятался за спины сидящих в президиуме и тому подобное. А самой Ахматовой послали из зала записку: «Вы похожи на Екатерину II». В Политехническом музее, кажется, в июне 1946 года был отдельный вечер Пастернака с афишами. Там я тоже не была, но знаю, что зал был битком набит, а у подъезда дежурила конная милиция. Пастернак рвался к широкой аудитории. Ахматова больше радовалась благоговейному почитанию и восхищенному любованию многочисленных знакомых. Повторяли привезенные из Ташкента слово «королева». Весь литературный бомонд перебывал тогда на Ордынке у Ардовых, где она останавливалась. Актеры, художники и даже эстрадники хотели засвидетельствовать Ахматовой свое почтение. Не забывали ее и старые друзья совсем другого толка. Борису Леонидовичу это очень нравилось. Он говорил о впечатлении какого-то прибоя. При мне сравнил квартиру Ардовых с узловой станцией, а имя ей — Ахматовка. Я мало бывала на этих пиршествах тщеславия, о которых впоследствии Анна Андреевна вспоминала покаянно. Я просто обалдела. Впрочем, и в этих обстоятельствах она не теряла чувства юмора и самоиронии. Она тогда из городской нищенки, какой выглядела до войны, преобразилась в вполне еще немолодую и элегантную даму. Ей выдали из каких-то специальных фондов одежду и обувь. Впервые за десятки лет у нее появилась маленькая изящная шляпа. «Я похожа на жену посла», — сказала она мне. Он уже 20 лет с ней не живет, и все это знают, но когда она приезжает, в газетах сообщается о прибытии супруги такого-то, а чиновники из министерства едут на вокзал ее встречать. Не забудем, что это было ее первое появление в Москве после неожиданного разрыва с Гаршиным. Как-то утром я застала Бориса Леонидовича на Ахматовке. Он любезничал с дамами, с нескрываемым восхищением взирал на красивую Нину Антоновну, которая была больна и лежала в постели. Борис Леонидович сидел у торца большого стола и встретил меня странной фразой: «Я вас знал маленькой девочкой». Угостил меня чудесным красным вином, которое принес с собой. Он читал свои стихи. Я не без сожаления сказала, что у него изменилась манера чтения, теперь она более приближается к актерской. Это замечание было ему не особенно приятно. Он сухо ответил, что теперь он читает лучше, и так ему больше нравится. Тут вошел в замешательство брат Нины Антоновны. Пора было ехать за доктором. А на чем? Пастернак сейчас же предложил свои талоны на такси. Это была привилегия, которую удостаивались очень немногие писатели. Нина уставила на Пастернака свои блестящие черные глаза. «А разве у вас есть?» И Борис Леонидович захлопотал, засуетился, стал названивать домой, чтобы кто-нибудь из сыновей принес талоны на Ордынку, благо это рядом. А потом настал знаменитый август. Вышло постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, и хотя Пастернака оно прямо не касалось, его радостный подъем оборвался. Борис Леонидович уединился. Публичные выступления его были прекращены, доходили слухи, что он работает над романом.